Глава 12. Предчувствие перемен. «I heard a train, fuck the police». Аллегато, комиссар Лоудед. Через пару дней раздумий и колебаний я наивно предположил, что терять мне уже особо нечего. Из горя снял все деньги с карточки. Гулять так гулять. Набрал номер с той картонки, истрепанный за каких-то 48 часов настолько, будто она пролежала в заднем кармане джинсов со дня их покупки и до контейнера утилизации. «Тату-салон «Белый кролик» к вашим услугам», — ответил приятный мужской голос после первого гудка. Я даже не успел запаниковать и сбросить вызов. Пришлось сознаться, что номер дал мне Стасик и что я не знаю, какую татуировку хочу и хочу ли вообще. Голос приглушенно засмеялся и ответил: «Приходите завтра вечером в 5, там все и решим. Как вас записать?» «Матти», — недолго думая, ответил я. И только потом вспомнил, что надо было сказать фамилию. Но молодой человек моим ответом вполне удовлетворился и подытожил: «Итак, Матти, ждем вас завтра, 7 июля, в 17 часов по адресу». Он повторил адрес, указанный на визитке, и положил трубку. Место это я нашел не сразу. Несмотря на то, что район считался благополучным, если не богатым, почему-то отстроить улицы так, чтобы они не пересекались сами с собой, в голову никому не пришло. К тому же салон притаился на цокольном этаже, чуть ли не во дворе между детским центром развития и офисом жилищной управляющей компании. Никогда бы не стал там искать, если бы мамочка с коляской не поинтересовалась, подозрительно щурясь, чего это я здесь нарезаю круги. Салон, как старый друг, обнял приятной прохладой и ароматом кофе, пока я топтался на пороге, разглядывая арты на белых кирпичных стенах. В лофт, залитый ярким солнцем, из подсобного помещения незаметно пробрался парень лет 30, с пальмой светлых волос на затылке. Когда наши взгляды встретились, он уже стоял, прислонившись к стене, скрестив на груди сильные руки, разрисованные индийскими мотивами. Парень разлепил тонкие губы и сказал: «Заходи, Матти». Он указал на барную стойку с монументальной стопкой каталогов. «Ко мне можешь обращаться, Воля». Он приветливо пожал мне руку. Я уселся на гладкий высокий стул, похожий на скорлупу яйца доисторического ящера, и про себя предположил, что полное имя Воли – Вальдемар или Володя. Бейджика татуировщик на свою черную приталенную рубашку не нацепил. Я сразу отодвинул в сторону папку с изображениями черепов, черных роз и кинжалов. Эстетика декаданса меня не привлекала. Туда же отправились милитаристические и фэнтезийные арты типа огнестрельного оружия, мечей и танков на фоне воюющих волков и огненных колец. Изображения мудрых индейцев с трубкой мира и устрашающих самурайских лад были куда интереснее, но совсем не подходили моей скромной и застенчивой персоне. В салон заглядывали какие-то люди, потом вернулась администратор, правда ненадолго. Потрепалась по телефону, безапелляционно объявила, что на сегодня записи больше нет, а у нее срочные дела, и выпорхнула на улицу. Мы с Волей остались одни. Уже перевалило за 6, а подходящий рисунок все еще прятался от моих глаз, как золото в куче пустой руды. Пока, наконец, перелистнув очередную страницу, я не наткнулся на это. Переливы нежных оттенков голубого, сиреневого и персикового, неровное пятно в черной кайме, распростертые усы и брызги. «Вот оно!» – обрадовался я и не сразу понял, что с детским восторгом разглядываю бабочку. Воля уже облегченно размазывал антисептик по кушетке. Там я проведу ближайшие часы, полные нервного ожидания болезненных вздрагиваний от укусов машинки, чересчур похожих на укусы целого роя оголодавших оводов. И, конечно, разговоров. Но их полагается забыть тут же, как переступишь порог салона, и колокольчик на двери меланхолично дзынкнет тебе на прощание. «Где мне набить рисунок?» «Я уже решил, что не стану показывать тату, кому попало. Да и литых бицепсов я не завел, чтобы, поигрывая ими, демонстрировать тату. Зато не так давно разжился неприглядным шрамом после несуществующего воспаления аппендикса. В нижней части живота, почти на лобке, как сказала бы моя строгая мама. Доводилось ли вам ощущать то странное волнение, когда парикмахер, обкорнав вас четкими и грубыми движениями, начинает рихтовать кончики и выравнивать линию затылка? Кажется, будто между вами возникает тонкая, невесомая, как паутинка, связь. Если да, то, возможно, вы представляете весь мой спектр чувств, когда, приспустив штаны, татуировщик своей рукой выбрил участок кожи, где собирался расположить рисунок. В одно мгновение воздух перестал быть прохладным. В глотке пересохло, и я начал прикидывать, как долго смогу выдержать пытку легкими прикосновениями, невесомыми, как крылья бабочки. Воля перехватил мой обеспокоенный взгляд и понял его по-своему. «Не переживай, сейчас пройдемся бейсболом, и будет не больнее комариного укуса». Я обреченно кивнул. Мастер хлопнул себя по бедру. «Совсем забыл. Кофе сейчас принесу. Тебе капучино или эспрессо?» «Не стоит беспокоиться», — выдавил я в момент охрипшим голосом и поморщился от его звучания. «Пить ничего не буду. Я точно поперхнусь, а остаток расплескаю себе на голый живот». «Тогда чай». Опять он понял по-своему. Попсовая музыка, которая пружинила по залу бодрым эхом, не мешала дурацким вопросам лезть в голову. Какую роль играл Стасик в работе салона? Он директор или постоянный клиент? Набивал ли Воля ему татуировки и где? И почему Стасик решил, что мне нужно разрисовать себе тело? Эти вопросы, как и всегда, остались беззвучным роем в моей голове. Чушь несусветная. Так что я молча лежал, напряженно разглядывая то потолок, то юркие пальцы мастера. Как и полагается людям его профессии, он болтал без умолку, с той непринужденностью, которой я всегда завидовал до позеленения. Выполнив контур рисунка, он уже знал мою специальность, место работы и семейное положение, как будто искал подходящую партию для младшей сестренки. Когда начал добавлять черный в окантовку, он уже выведал, где мы познакомились со Стасиком, и о том, что я мечтаю покинуть эту страну. «Ой, мой парень недавно уехал в Италию на ПМЖ», – небрежно откликнулся он. «Беженцем подался, якобы за политические гонения». Я чуть не поперхнулся. «Парень? Я не ослышался?» Переспрашивать казалось мне верхом неприличия. Поразмыслив, я пришел к выводу, что с русским языком, да и со слухом у меня все не настолько плохо, а значит, перепутать слова «мой парень» и «мой барин», например, фамилию «Полярин» я никак не мог. «А ты почему не поехал?» Воля поджал и без того узкие губы. Отвечать он не спешил. «Тебе не больно в области шва? Все-таки рубец еще свежий». Пошел он в обход. «Нет, не больно», — соврал я, как еще с детства привык врать врачам на осмотрах, когда они надавливали на живот. «А я думал, что из меня сейчас кишки вылезут. Это был железный принцип — никогда не сознаваться, что тебе больно. Не знаю, откуда я его взял. У меня младший брат в этом году поступает в вуз, да и мама госслужащая, мне нельзя», — мрачно сказал он, когда я уже надеялся, что он забыл мой бестактный вопрос. Но раз так, стоило полностью удовлетворить разыгравшееся любопытство. «А как ему удалось заделаться в беженцы? У нас же никаких войн и никаких репрессий». «Участвовал в митинге. Его там побили, а кто-то из стоявших рядом заснял на телефон из-под тишка. В общем, он засвидетельствовал побои, подал в суд на ОМОНовца. Тому, правда, хоть бы хны, но Лехе удалось просочиться. Он вообще парень предприимчивый, в отличие от меня», — вероятно, добавил мысленно каждый про себя. «Какое неромантичное, ершистое имя Леха», — думалось мне. «От него веет разбитыми коленками, кепкой с козырьком на затылок, но никак не запретными отношениями, тайной и виноградными лозами Италии». «Грустно это», — не впопад сболтнул мой глупый язык. Но Воля поддержал этот спонтанный вывод коротким кивком. Теперь он стал непривычно молчалив. Когда работа была завершена, он придирчиво осмотрел результат многочасового труда и подытожил. «Бабочка — символ перемен. Удачно вышло. Надеюсь, они окажутся к лучшему». Воля обработал напоследок рисунок несколькими спреями и залепил его добротным куском пищевой пленки. Замявшись, он сказал: «Ну, ты теперь знаешь мой номер, звони, если чем помочь». Он пожал мне на прощание руку, я бодро кивнул, поблагодарил, рассчитался и направился к выходу. Мастер принял оплату, не пересчитывая. Наши взгляды в последний раз пересеклись, когда звякнул тоскливо дверной колокольчик, и я молча вышел. По улице разлились прохладные сумерки. Мимо с ревом проносились байкеры, скользили автомобили, шаря по дороге ослепительно белыми фарами. В моей душе бродили успевшие забыться, но вновь взбудораженные чувства. Соднило кожу на животе, соднило в груди до горечи на языке. Я будто терял что-то важное. Снова был выпускником школы в ожидании полной непредсказуемых событий жизни, к которой я неудержимо стремился, как бабочка на яркий свет фонаря.